«Жития святых» на русском языке, изложенные по руководству Чети Хмелей святителя Дмитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Книга 12. Издание Московской синодальной типографии. Москва. Синодальная типография, 1906. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Совместное издание в Введенской, Оптиной пустыне и издательского отдела Московской патриархии, 1992. Репрентное издание. «Жития святых». Месяц август. День первый. Происхождение честного и животворящего креста Господня. Праздник Изнесение честного креста установлен в день 1 августа в Греции константинопольским патриархом Лукою при царе Мануиле, а в России митрополитом киевским Константином и Нестором епископом ростовским при великом князе Андрее Юрьевиче. Причина его установления была следующая. Царю Мануилу и князю Андрею, находившиеся между собой в мире братской любви, случилось в один и тот же день выйти на войну. Первому из Константинополя на Сарацин, а второму из Ростова на Болгар. Великий князь жил в то время в Ростове. Болгарами же назывались язычники, обитавшие на низовьях Волги. Отсюда они получили и свое наименование. Господь Бог даровал им полную победу над врагами. Царь греческий одолел Сарацин, а князь Андрей Боголюбский победил болгар и покорил их себе, обратив в своих данников. Когда Андрей шел на войну, то имел обычай брать с собою икону Пресвятой Богородицы, держащей на руках предвечного младенца, Господа нашего Иисуса Христа, и изображение честного креста Христова, которое носили среди войска два иерея. Перед самым выступлением он возносил ко Христу и Богоматери усердные слезные молитвы и приобщался божественных тайн Христовых. Этим непобедимым оружием он вооружался более, нежели мечами и копьями, и на помощь Вышнего надеялся более, нежели на храбрость и численность своего войска, хорошо зная изречение Давида: «Не в силе констей восхочет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его, и во уповающих на милость Его». Псалом 146, стихи 10 и 11. Своих воинов князь также побуждал к молитвам и примером собственных благоговейных молитв и прямым повелением, и все, павшие на колени, со слезами молились пред иконою Пречистой Богородицы и честным крестом Христовым. Великий же князь, взирая на икону, так говорил в своей молитве: «О владычица, родившая Христа Бога нашего, всякий, надеющийся на Тебя, не погибнет, и я, раб Твой, по милости Божией, имею в Тебе стену и покров, и крест Сына Твоего, как оружие обоюдоострое на врагов. Умоли Спасителя мира, которого держишь на руках своих, чтобы сила крестная была, как огонь, попаляющий врагов, хотящих вступить в брань с нами. И Твое всесильное предстательство да поможет нам одолеть их». После усердной молитвы все лобызали святую икону и честный крест и безбоязненно нашли на врагов. Господь содействовал им силою крестную, и Пречистая Богородица оказывала им помощь, ходатайствуя за них пред Богом. Постоянно, держась такого обычая пред каждым сражением, великий князь не изменил ему и пред битвою против болгар. Он вышел, имея, подобно царю Константину в древние времена, впереди войска крест Господень. Выступив на поле, после сражения с болгарами русская рать обратила последних в бегство и, преследуя их, захватила 5 городов. В числе их был и город Бряхимов на реке Каме. Когда же возвратились после битвы с неверными в свой стан, то увидели, что от иконы Богоматери с младенцем Христом исходят светлые, подобные огненным лучи, осеивающие все войско. Это было в первый день августа месяца. Дивное зрелище еще более возбудило в великом князе дух мужества и надежды. И он снова обратил свои полки в погоню за болгарами. Он сжег большинство городов их, положил на уцелевшие дань и опустошил всю землю. После этой победы великий князь возвратился с торжеством домой. Греческий царь Мануил, вышедший со своим войском против сарацин, в тот же именно день видел также подобное же чудо. Исхождение от находившейся вместе с честным крестом среди войска иконы Пречистой Богородицы со Спасителем, лучей, осеневающих весь пол. И в этот день он победил сарацин. Царь и князь сообщили, воздавая славу Богу, особыми посланиями друг к другу об одержанных с помощью Божией победах и о чудесном сиянии, исходившем от иконы Спасителя. Посвящение со старейшими епископами в знак благодарения Христу Спасителю и Его Пречистой Матери они установили праздник в первый день августа. Воспоминание же силы крестной, вооружившись которой они победили врагов, повелели износить священнику из алтаря честный крест и полагать его среди церкви для поклонения и лобызания его христианами и для прославления распятого на кресте Господа Иисуса Христа. Кроме того, епископы повелели совершать в этот день освящение воды, отчего и праздник получил свое название – изнесение честного креста, потому что честный крест торжественно вместе с другими святыми иконами выносится на реки, колодези и источники. Празднуем, братья, воздавая хвалу и благодарение всесильному Богу и Спасу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, Владычице Богородице, благоговейно почитая и честный крест Христов. Но празднуем с благоговением, благоугождая Богу, пребывая между собой в мире и любви, оказывая дела благотворения и удаляясь, памятуя страх Божий от грехов, чтобы угодившие Создателю нашему и Владыке удостоились вечного празднования со всеми святыми после того дня, когда явится знамение Сына Человеческого на небеси. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 30. Честный крест Христов, предыдущий пришествию судьи живых и мертвых, грядущему с силою и славою многою, и осияет всех праведных светлыми и радостными лучами. По свершении же суда предыдет всем святым, предводя их в Царство Небесное, и будут блаженствовать все святые, радуясь бесконечные веки. К ним, по молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы, да причтет и нас грешных, всемилостивый Спас наш, Христос. Аминь. Тропарь, глаз первый. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы благоверному императору нашему, Николаю Александровичу, на сопротивное даруй, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Кондак, глаз четвертый. Вознесися на крест волею, Ты за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твою благоверного императора нашего Николая Александровича, победы дая ему на супостаты, пособие имуще Твое, оружие мира, непобедимую победу. Тропарь, глаз восьмой. Свышних презирая, убогие приемляя, посети нас, озлобленные грехи, Владыка всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость. Кондак, глаз четвертый. Всякие скверны, всемилостивый спаси, азбых делати, и в отчаяние ров падся, но стеню от сердца и вопию к тебе слове, ускорей щедрый, и почтися на помощь нашу, яко милостив. Страдания святых ветхозаветных мучеников Елеазара священника, семи братьев Маккавеев, матери их Соломонии и иных с ними. Прежде чем начать повествование о страданиях святых мучеников, имена которых здесь, на земле, записаны в книгах Маккавейских, а на небе Книга жизни вечной, уместно, в виде краткого предисловия, предварительно сообщить о бывших в те года смутах в Иерусалиме и о гонениях на благочестивых иудеев, соблюдавших закон Божий. Те и другие сначала возбудили сами лживые законоучители и властолюбивые первосвященники иерусалимские. Когда же, по попущению разгневанного Господа, иудеи подпали под власть языческих народов, то эти смуты и гонения усилились до такой степени, что святый город исполнился крови и святыни Божией мерзости. Первое великое и страшное разрушение Иерусалима, произведенное вавилонским царем Навуходоносором, было во дни царя иудейского Сидекии, о чем сообщается в житии святого пророка Иеремии и в житии святого пророка Иезекииля. Спустя 70 лет после этого разорения иудеи по милосердию Божию избавились от плена и возвратились в Иерусалим. Во святом городе снова возникли прекрасные здания и вновь построенный храм Божий, подобно первому, был благолепно украшен. Эта история возвращения из плена, обновление Иерусалима и храма подробно излагается в книгах Ездры и Неемии. Число людей Божие быстро увеличивалось. Они скоро расселились по Палестине в том же порядке и почти в том же количестве, как и прежде. Святый город, верный закону Божию, долгое время процветал в благочестии, наслаждаясь спокойствием под управлением своих первосвященников, князей. Он пользовался славой и уважением ото всех, хотя и находился под властью языческих царей. Многие языческие цари и князья, будучи идолопоклонниками, чтили, однако, Бога Израилева и посылали в Иерусалим храму Господню дары. 2 Маковеев, глава 3, стих 2. Они с особенным уважением относились к первосвященникам. Например, Александр, царь Македонский, увидев вышедшего ему навстречу первосвященника Адду, поклонился ему до земли. Войдя же в Иерусалим и храм Божий, он принес дары и жертвы Господу Саваофу. Подобным образом поступали и другие языческие цари. Царь египетский Птоломей Филадельф послал множество даров в Иерусалим храму Господню и написал первосвященнику Елеазару, прося его прислать книги Святого Писания и сведущих мужей, которые бы могли их перевести с еврейского языка на греческий. Преемник Птоломея Филадельфа, Птоломей Филопатор, победив сирийского царя Антиоха Великого, пришел в Иудею и в Иерусалиме в храме Господнем принес благодарственную жертву единому истинному Богу. Также и Антиох Великий, победив в свою очередь египтян, пришел в Иерусалим, чтобы поклониться истинному Богу. Во святом храме он принес множество жертв с благодарственными молитвами и щедро одарил первосвященника и других начальников иудейских. В таком уважении находился Иерусалим и храм Божий у язычников. Об этом упоминает и Святое Писание, когда говорит, что сами цари почитали место и прославляли церковь великими дарами. Сравни 2 Маковея, глава 3, стих 2. Подобное отношение со стороны язычников к Иерусалиму продолжалось до тех пор, пока начальники его, пребывая в страхе Божьем, соблюдали закон Господень, ведя богоугодную жизнь. Когда же они забыли закон Божий, то на них, как и прежде, обрушились многочисленные бедствия. Началом их послужило следующее обстоятельство. В одни праведного первосвященника Симона, восхваляемого в книге Иисуса сына Сирахова, глава 50 стих 1, когда в Азии и Сирии царствовал Селев, сын Антиоха Великого, был в Иерусалиме некоторый муж по имени Симон, происходивший из колена Вениаминова. Ему поручено было заведование сокровищами храма, управление слугами церковными и начальство над воинами, составляющими церковную стражу. Из гордости и ненависти он всегда оказывал сопротивление первосвященнику и производил смуты в народе. Не вынося угрозы увещаний, которые первосвященник часто бывал вынужден ему делать, Симон задумал учинить зло не только последнему, но и всей церкви. С этой целью он пошел к военачальнику Сирии и Финикии Аполлонию и сообщил ему о сокровищах церковных. Симон сказал, что в хранилищах при храме находятся бесчисленные богатства, где вместе с сокровищами церковными хранятся безмерные сокровища, принадлежащие всему народу. При этом он добавил, что все эти богатства могут перейти в руки царя. 2 Маковея, глава 3, стих 5-6. Аполлоний передал сообщение Симона царю, отличавшемуся своим корыстолюбием. Последний тотчас же послал в Иерусалим с войском хранителя царских сокровищ Илиадора, чтобы вывести упомянутые сокровища в царское хранилище. Когда Илиадор по прибытии в Иерусалим начал отбирать церковные богатства и грабить деньги, собранные и хранимые для пропитания нищих и странников, вдов и сирот, то его, как подробно сообщает эта третья глава второй книги Маковейской, постигло наказание Божие. Он подвергся такому жестокому бичеванию со стороны ангелов, что чуть не умер, и поэтому принужден был возвратиться к царю, не исполнив его приказания. Вскоре после этого царь Селев был убит своими приближенными. Ему наследовал его родной брат Антиох, прозванный Епифаном, то есть светлом. Он отличался еще большей испорченностью, чем его предшественник. А некоторые чаще называли Антиоха Епимином, то есть безумным. Он безумно восстал на истинного Бога и на храм его, являя собой образ будущего Антихриста. В Иерусалиме возникли большие смуты. Брат первосвященника Онии, Иасон, желая получить священноначалие, пошел к царю и купил у него сан первосвященника за большое количество денег. Желая угодить царю, этот недостойный властолюбец выразил пред ним свою любовь к эллинским гражданским законам, нравам и обычаям, и обещался вводить их среди евреев. Получив за свои деньги и обещание власть первосвященника, Иасон лишил ее своего брата, святого Онию, и начал на место существовавших у евреев добрых гражданских законов вводить языческое беззаконие. При подошве горы Сиона он устроил места для зрелищ, училища, в которых проходились греческие и философские учения, устроил и палестры для игр юношей. Иасон завел даже, вопреки прямому запрещению закона, во святом городе блудилищные дома, где беззаконно совершалось прелюбодеяние. Эти непотребные дома посещались главным образом юношами, обучавшимися эллинским искусствам. Ведя нечестие эллинское в Иерусалиме, Иасон многих отвратил от истинного богопочитания, так что даже священники оставляли храм Божий для зрелищ, бегов, борьбы и других игрищ и бесчиний языческих. 2 Маковейская, глава 4, стих 7 по 14. Еще более им увлекались люди юные и нетвердые в законе. Они восхваляли еллинские законы и обычаи, и, забывая закон Божий, легко склонялись к нечестию. Люди же твердые в законе, истинно благочестивые, видя совершающиеся в Иерусалиме беззаконие, не могли не воздыхать о разорении завета Господня, ибо осквернение святого города. Они оплакивали и своих единоплеменников, идущих по следам слепого вождя Иасона, который из любоначалия оставил Бога и его закон, продал отеческое благоверие и ввел в среду народа Божия столько поводов к соблазну и падению. Иасон пользовался своей незаконно приобретенной властью 3 года, после чего был изгнан другим, подобным ему властолюбцам и приверженцам эллинского нечестия, Менелаем. Таким образом, Иасон сам должен был претерпеть то, что ранее причинил брату своему праведному Онии. Менелай дал царю большее количество денег и за это получил власть первосвященника. Изгнав Иасона, он добился у нечестивого вельможи царского насильственной смерти и прежде бывшему первосвященнику, праведному Онии. Однако и Менелай недолго пробыл первосвященником. Власть первосвященника у него отнял брат его Лисимах, давший царю еще более денег. Менелай, подобно Иасону, также подвергся изгнанию. Лисимах был убит народом за воровство церковных сосудов и денег. Менелай, желая отомстить за смерть своего брата, купил у царя право наказать иерусалимлян смертью, и многих из них, совершенно невинных, лишил жизни, и вместе с тем он снова получил у царя власть первосвященника. 2 Маковейская, глава 4, стих с 23 по 50. Подобное нестроение смуты в Иерусалиме, возрастание с каждым днем языческого нечестия и открытое совершение беззаконий прогневали Господа, и приблизился его праведный, воздающий по делам суд. Явилось дивное знамение, предвозвещавшее грядущий на город гнев Божий. В воздухе видели полки воинов, облеченные в золотые одежды и со шлемами на головах. Воины, сидя на конях, вступали между собою в битву, держа в руках обнаженные мечи и копья. Одни из них посекали друг друга мечами, другие поднимали вверх копья и щиты, третьи пускали друг в друга стрелы. Словом, делали все, обычно совершающееся во время сражений, от брони и оружие воинов исходил огненный блеск. 2 Маковейская, глава 5, стих 2-3. Это страшное, наводящее ужас видение продолжалось до 40 дней. Жители Иерусалима пребывали в великом страхе и недоумении. Каждый из них невольно спрашивал сам себя, что же это хочет быть. В это время в Иерусалим пришло ложное известие, что будто бы царь умер в битве с египтянами. Он действительно ушел тогда на войну в Египет. Наиболее благочестивые из иерусалимлян радовались, торжествовали и веселились, полагая, что злой и нечестивый царь на самом деле погиб. Когда же стало известно, что последний не умер, но жив и возвращается из Египта в Сирию, то они решили более не подчиняться ему и не платить дани. Поэтому они приготовились для борьбы с ним. Узнав об этом, царь пришел в сильнейшую ярость и пошел с войсками к Иерусалиму. Иерусалимляне закрыли пред ним ворота, но не могли оказать ему достаточно сильного сопротивления, потому что среди самих осажденных возникли разногласия. Уклонившиеся в эллинское нечестие, среди них особенно лже-первосвященник Милай, питали к царю расположение. Взяв с помощью своего войска город, царь велел без пощады избивать не только всех встречающихся на улицах, но и входить в домы для убийства мужей, жен, старцев, юношей и младенцев. В 3 дня число убитых достигло 80 тысяч, связанных и брошенных в темнице было 40 тысяч, почти столько же роздано воинам в качестве пленных. В гордости своей царь под предводительством предателя Отечества и закона Менелая осмелился войти в храм Божий. Здесь он взял золотой алтарь, золотой светильник, золотые кадильницы и все драгоценные сосуды, пожертвованные царями для украшения храма. Он захватил также завесу, венцы и другие золотые украшения, и найденное им скрытое золото и серебро. Опустошив и осквернив храм Божий, разорив город и наполнив его кровью и рыданиями, царь возвратился в Антиохию, а в Иерусалиме и по всей Иудее Антиох оставил для пыток над израильтянами еще более, чем сам он, жестоких мучителей. 2 Маковейская, глава 5, стих с 5 по 22. По истечении некоторого времени Антиох разослал по всему царству указ, чтобы все его подданные без различия племени исповедовали вместе с ним одних и тех же греческих богов и держались он их и тех же греческих законов. Не только все язычники согласились выполнить этот указ, но даже из иудеев многие ему повиновались. Они принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Спустя немного дней после издания указа царь послал из Антиохии в Иерусалим одного из своих советников, старца, родом афинянина, с поручением принудить всех евреев отречься от отеческих законов, поклониться идолам и вкусить от идоложертвенного мяса. Он дал особое повеление заставлять евреев есть свиное мясо, запрещенное законом. Вместе с тем Антиох приказал храм Господень превратить в идольское капище, поставить в нем идола Юпитера и назвать его храмом Юпитера Олимпийского. Посланный царем старец в сопровождении воска пришел в Иерусалим и приступил к исполнению повеления царева. Он осквернил храм Господень, поставив в нем идолов, которым приносил мерзкие жертвы, понуждая к тому же и людей Божиих. Многие из евреев, не имевшие твердости душевной, поспешили принести жертвы идолам. Те же из них, которые отличались твердостью в вере, бежали в горы и пустыни, и здесь, спасаясь от мук и охраняя себя от скверны языческого служения, скрывались в пещерах и пропастях. Оставшиеся же в городе были схвачены и с горестью в душе принуждены были, повинуясь насилию, идти в день рождения царя и другие языческие праздники для принесения жертв идолам. Не хотевшие делать это подвергались мучениям. 2 Маковейская, глава 6, стих с 1 по 9. Все жители Иерусалима были объяты великим страхом, так что никто не осмеливался открыто называться иудеем, праздновать день субботний, обрезывать своих детей, вообще исполнять предписания закона Моисеева. У всех перед глазами стояли будущие муки и смерть. В это время присланному царем-мучителю было донесено, что две женщины-иудеянки обрезали по своему закону рожденных ими младенцев. Тогда мучитель велел схватить этих женщин и водить их для поругания по городу, привесив за шею младенцев к сосцам. Потом их сбросили с городской стены вниз головой. Таким образом, матери с младенцами приняли мученическую кончину. Узнав также о некоторых иудеях, что они собираются в ближайшие к городу пещеры для празднования субботы, мучитель приказал всех их сжечь огнем. 2 Маккавейская, глава 6, стих с 10 по 11. После этого был схвачен один из первых книжников, священник по имени Елиазар. Человек уже престарелый, украшенный сединами, весьма благообразный видом, славный своей мудростью и благочестием. Его все знали, как одного из самых первых законоучителей в Иерусалиме. Он был одним из 72 толковников, переведших Святое Писание с еврейского языка на греческий царю египетскому Птоломею Филадельфу. О страданиях этого честного отца в Святом Писании повествуется следующее. Когда Елиазара привели к мучителям и, заставляя есть, начали насильно влагать ему в уста свиное мясо, то он согласился лучше умереть славную мученическую смертью за закон Божий, нежели сохранить через его нарушение бесчестную и прогневляющую Бога жизнь. Таким образом, Елиазар по собственной воле пошел на муки. Дорогою отплевывался, потому что принужден был устами коснуться нечистого мяса. Он подавал пример другим богобоязненным иудеям, которым также угрожала смерть за соблюдение закона Божия, самым делом научая их, что не должно совершать греха ради сохранения земной жизни, не должно из привязанности к ней нарушением закона прогневлять Бога. Некоторые из язычников, давно знающие Елиазара, жалея его, принесли ему тайно вместо свиного другое, не запрещенное законом мясо, и говорили на ухо: «Возьми это и ешь пред всеми вместо свиного. Все, видя, что ты ешь мясо, сочтут его за свиное, которое приказывает есть царь, и ты таким образом избегнешь мук и смерти». Но благоразумный и благочестивый старец, не додумываясь, отвечал им: «Я скорее соглашусь войти в ад, нежели прогневать Господа моего нарушением его святого закона, и не должно мне, достигшему столь преклонных лет, лицемерить на соблазн многих юных. Когда они увидят, что я делаю то, что вы мне советуете, то скажут: вот, Елиазар уже в глубокой старости оставил древний закон наших отцов для закона язычников, и из-за моего лицемерного поступка они отступят от истинного Бога и погибнут, глядя на мой пример. Из любви к временной жизни они начнут презирать закон Божий и уклоняться в эллинское нечестие, а я посрамлю свою старость, явившись виновником погибели стольких душ. Если я избегну мук от людей, то карающие десницы Божьи я не избегну ни во время жизни на земле, ни после смерти за гробом. Лучше мне умереть теперь. И, умирая твердо, не падай духом, при мучениях за святой закон я украшу мужеством своей седины и оставлю юным добрый пример для подражания». При этих словах святого Елиазара повлекли на мучения. И те люди, которые сначала выражали ему свое сожаление, теперь после его речи воспылали на него гневом и яростью. Во время великих мучений, когда от лютых ран священник Божий уже приближался к смерти, он сквозь стоны обратился к Господу: «Всеведущий и о всех милосердствующий Господи, ты ведаешь и то, что я, хотя и мог бы избежать смерти, однако с радостью и любовью охотно принимаю жестокие раны, подвергая тяжким мучениям свое тело, ибо страдаю для прославления твоего святого имени». Сказав это, он скончался. оставив не только юношам, но и всем иудеям в своей смерти пример мужества. 2 Маковейская, глава 6, стих с 18 по 31. Повествование священных книг о страданиях святого Елеазара дополняется еще следующим преданием. После жестокого биения ему влили в ноздри крепкий уксус, издававший отвратительный запах, и затем бросили в огонь. Он же, помолившись Богу, чтобы Господь принял его мучение и смерть, как жертву за весь народ еврейский, предал дух свой. После мученической кончины святого Елеазара были схвачены вместе с матерью 7 братьев, так как они принадлежали к знатному роду, то их для испытания отправили к самому царю в Антиохию. Здесь, вопреки прямому запрещению закона, царь заставлял их есть свиное мясо, что почиталось явным знаком отступления от Господа Саваофа, в которого верили евреи, и прирожением к нечестию эллинов, в которые уклонялись боящиеся мук иудеи. Упомянутые 7 братьев, ученики пострадавшего священника и учителя Иерусалимского Елеазара, хорошо помнили его наставления и пребывали непоколебимы в своем благочестии. Они не повиновались царю, ни за что не соглашаясь приступить закон. За это их подвергли долгим мучениям, биению бичами и воловьими жилами. Об их страданиях и безбоязненном дерзновении пред мучителем Святое Писание во второй книге Маковейской повествует так. Один из братьев, старший возрастом, приняв на себя обязанность ответа, сказал царю: «О чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы». Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда это было исполнено, царь тотчас велел у юноши, принявшего на себя ответ, отрезать язык, содрать кожу, отсечь члены, тело, ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего мученика, царь велел отнести к костру и сжечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, братья вместе с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: «Господь Бог видит и поистине умилосердится над нами, как Моисей возвестил в своей песне пред лицем народа, и над рабами своими умилосердится». Когда умер первый, вывели на поругание второго, и, содравши с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть свиное мясо, прежде нежели начнут мучить, отсекая по частям его тела. Он же, отвечая на родном языке, сказал: «Нет». Поэтому и он принял мучение таким же образом, как первый, и при последнем издыхании сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». После того третий брат подвергнут был поруганию, и на требование дать язык тотчас выставил его, неустрашимо протянув и руки, и мужественно сказал: «От неба я получил их, и за законы его не жалею их, и от него надеюсь опять получить их». Сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужеством отрока, как он ни во что вменял страдания. Когда скончался и этот, таким же образом терзали и мучили четвертого. Будучи близок к смерти, он так говорил: «Умирающему от людей овожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит. Для тебя же не будет воскресения в жизнь». Затем привели и начали мучить пятого. Он, смотря на царя, сказал: «Имея власть над людьми, ты сам подвержен тлению, делаешь, что хочешь, но не думай, чтобы род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое». После этого привели шестого, который, готовясь на смерть, сказал: «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешивший пред Богом нашим. Оттого и произошло достойное удивление». Но не думай остаться безнаказанным ты, дерзнувший противоборствовать Богу. Наиболее же достойное удивления и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из сыновей на родном языке и говорила им: «Я не знаю, как вы явились в чреве моем, но я дала вам дыхание и жизнь. Не мною образовался состав каждого из вас, и Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы не щадите самих себя за его законы». Антиох же, думая, что его презирают, и принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще оставался, не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и верит ему почетные должности. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на родном языке: «Сын, сжалься надо мною, которая 9 месяцев носила тебя в чреве, 3 года питала тебя молоком, скормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал: «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуясь повелению закона, данного отцам нашим через Моисея. Ты же, изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божиих. Мы страдаем за свои грехи. И если для вразумления и наказания нашего живый Господь и прогневался на нас на малое время, то Он опять умилостивится над рабами своими. Ты же нечестивый и преступнейший из всех людей. Не возносись напрасно, надмеваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов его, ибо ты не ушел еще отсюда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпевшие ныне краткое мучение, получили жизнь вечную, а ты, по суду Божию, понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы Он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что Он един есть Бог, и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведного, постигший весь род наш». Тогда разгневанный царь поступил с ними еще жесточе, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившимся на Господа. 2 Маковейская, глава 7, стих со 2 по 40. Видя это, блаженная Матерь, имя ей Соломония, исполнилась неизреченной радости, что предпослала Господу детей своих непорочными. Ставши над телами их, она простерла вверх руки свои и, помолившись теплым, радостными слезами, предала дух свой в руки Божии. Так скончалась Матерь с детьми своими, положившую душу за закон Господа Вседержителя. Взирая на пролитие крови рабов своих, Господь умилосердился над народом еврейским. Он воздвиг среди них Иуду, происходившего из священнического рода и прозванного Маковеем, С воинскую силу Иуда оказал мужественное сопротивление нечестивому Антиоху и после победы заставил удалиться его военачальников. А затем он предал смерти всех уклонившихся в эллинское нечестие и очистил храм от идолов, о чем пространно повествуют книги Маковейские. Царя же Антиоха еще в здешней жизни постиг праведный суд Божий. Он подвергся ужасной болезни. Внутренности его начали гнить и переполняться червями. Причем от него исходил нестерпимый смрад. Тогда по пророчеству юнейшего из мучеников, 2 Маковейская, глава 7, стих 34-35, нечестивый Антиох невольно должен был признать всемогущество хулимого им ранее истинного Бога и после своих гонений обратился к нему с молитвой. Но Господь не даровал милости тому, кто сам не оказывал ее другим. Антиох, не принеся искреннего раскаяния, умер злой смертью, возбуждая у всех мысли о справедливом суде Божьем. Все прославляли всесильного Бога, как и ныне прославляется он ото всех родов и всегда будет прославляться в бесконечные веки. Аминь. Тропарь, глаз первый. Болезнями святых ими же от тебе пострадаша. Умолен буди Господи, и вся наша болезнь исцели. Человека любче молимся. Кондак, глаз второй. Премудрости Божией столпи седмочисленные, и божественного света светильницы седмосвечные, Маковеи всемудрие, прежде мучеников, привели и мученицы. С ними же всех Богу молитесь, спастися почитающим вас. Страдания святых мучеников Леонтина, Атта, Александра, Киндея, Менсифея, Кириака, Минея, Миниоана, Катуна и Евклея. Все святые мученики жили в царствовании императора Диоклетиана в памфилийском городе Пергии, в то время, когда Памфилию управлял егемон Флавиан, и все происходили от христианских предков. Минион по ремеслу был плотник, а прочие занимались земледелием. Все, не имея одно и то же настроение, приняли одно благое решение и предназначили себя к мученическому подвигу. Посему, оставив свои житейские занятия, они ночью пришли в храм Артемиды и разрушили в нем все предметы почитания. За это они были схвачены и подвергнуты допросу, после чего их беспощадно стали бить и при этом огнем опалили им раны, а потом железными когтями содрали почти до костей тела их, обожгли их зажженными свечами плечи и выкололи гвоздями глаза. После всех сих мучений они были брошены в темницу, где по повелению мучителя им не давали ни пищи, ни воды. Затем их отдали на растерзание зверям, но святые мученики укротили зверей, так что все бывшие при этом пришли в ужас и громко воскликнули: «Велик Бог христианский!» Тотчас же разразилась гроза с громом и молнией, причем на землю падал дождь вместе с огнем и градом. В то же время послышался некий голос, призывавший святых. И они, услышав этот сладостный голос, пришли в великую радость. Тогда по повелению егемона им отсекли мечом головы. Так и окончилось мучение их. Примечание. Примечание к происхождению честного и животворящего креста Господня. Лука Хрисоверк, патриарх Константинопольский, 1156-1169 годы. Мануил Камнен, греческий император, 1143-1180 годы. Константин II, митрополит Киевский, прибыл в Киев из Греции в 1167 году, упоминается в летописи еще по 1169 годам. Нестор, шестой епископ Ростовской епархии, упоминается летописью по 1149 годам. В 1156 году Нестор, оклеветанный пред митрополитом своими домашними, подпал запрещению. В 1157 году он оправдался пред митрополитом, но в том же году из-за споров о посте в среду и пяток изгнан был с кафедры Андреем Боголюбским. Андрей Боголюбский, сын великого князя Юрия Владимировича и внук славного Владимира Мономаха, родился, вероятно, в 1111 году. По достижении совершеннолетия Андрей Боголюбский получил для кормления город Владимир на Клязьме. И с этого времени начинается его деятельность по устроению обширного и почти незаселенного края Северо-Восточной Руси, в который начался прилив поселенцев с юга. Он принимал участие и в ратных предприятиях своего отца на юге России, оказывая мужество и храбрость, хотя, по выражению летописца, и не величав был на ратный чин. Но вообще он не любил Южной Руси, и поэтому в 1155 году тайно ушел от отца, взяв с собою из Выжгорода, близ Киева, где жил, чудотворную икону Божией Матери, ставшую впоследствии славной святынью Северной Руси. Летописец так объясняет этот уход Андрея Боголюбского. «Князь, смущашешься о нестроении братьей своей и братанников, и сродников, и всего племени своего, яко всегда в метении и волнении в сибяху и мнози крови Ильяша, скорбящая сим. И восхоти идти на великокнижение в Суздаль и Ростов, яко там рече спокойнее есть». Когда Андрей Боголюбский, покинувший юг, был уже на берегах Клязьмы, говорит списатель его жития, кони, везшие чудотворную икону Богоматери, вдруг остановились и не могли сдвинуть с места колесницы. Благоверный князь Андрей счел это за тайное извещение Божие, совершил здесь молебствование пред чудотворной иконой и дал обет соорудить тут церковь. Настала ночь, и князь решил переночевать. Он долго молился, и вот во время сна явилась ему Пресвятая Дева с хартией в руке и сказала: «Не хочу, чтобы ты нес образ мой в Ростов, поставь его во Владимире, а на всем месте воздвигни церковь каменную во имя Рождества моего и устрой обитель инокам». Восстав от сна, князь повелел написать икону Божией Матери в том виде, как она явилась ему с хартией в руке. Впоследствии он построил церковь и основал монастырь на месте явления, который доселе существует и называется Боголюбским. Андрей вскоре же построил тут и город и прозвал его, как место избранное самим Богом, Боголюбовым. Отсюда и наименование князя Андрея Боголюбским. В 1157 году умер отец Андрея Боголюбского, и он, как старший сын, был избран ростовцами и суздальцами и посажен на отеческом великокняжеском столе в Ростове. Но Андрей не остался здесь, а избрал себе столицу и любимый Владимир. Наступил расцвет его деятельности. Он принимал и устроил переселенцев, оберегая их от монголов, болгар и от раннейших поселенцев, заботился об объединении разноплеменного населения Северо-Восточной Руси и о посвящении ее светом христианства. Строил города и храмы. С особенным великолепием отстраивал он свою новую столицу Владимир на Клязьме. Во Владимире он воздвиг такой храм, каким, по словам летописца, никогда не бывало на Руси и никогда не будет. Эта созидательная деятельность дала Андрею Боголюбскому право заявить на собрании князей и бояр во Владимире в 1162 году. «Я Белую Русь городами и силами застроил и многолюдную учинил». И современники дивились его деятельности. «Мужество и ум в нем жили», — говорит современник-летописец. «Правда и истина в нем ходили. Вторым мудрым Соломоном был он». Святой Андрей Боголюбский был убит 30 июня 1175 года. Местное почитание его в Владимире началось тотчас по его кончине, но потом прекратилось и снова возобновилось в 1702 году, когда были открыты его мощи. Сарацины, мусульмане. Ясных указаний на праздник Всемилостивому Спасу и Пречистой Богородицы по случаю войны над сарацинами императора Мануила нет ни у греческих историков, ни в богослужебно-греческих книгах. Но в истории императора Мануила, ведшего немало войн с разными народами, находятся случаи, которые должны были возбуждать царя к особенному благодарению Бога за успешное окончание войны и избавление от опасностей. Здесь обращает на себя внимание жестокая война у царя Мануила с турецким султаном или сарацинами. Сам царь начальствовал над войском, неоднократно подвергаясь чрезвычайным опасностям. Правда, победа досталась врагу, но самое спасение царя поистине было чудом милости Божией. Это было в сентябре. Поход же, конечно, начался ранее, в августе. После этой войны у греков были два удачных сражения с сарацинами, и одно из них под предводительством самого царя. Эти события в соединении с известием из России о помощи Божией в войне против болгар и могли расположить царя Мануила к установлению Спасу общего христианского праздника, начало которому было положено в Царьграде освящением воды 1 августа. Но службы Спасу в греческих памятниках агиологии не найдено доселе. Псалом 146, стих 10-11. «Не на силу коня он смотрит, ни к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его». Святой Константин Равноапостольный. Память его 21 мая. Становясь на строго определенную историческую почву, должно заметить, что 1 августа православной церковью совершаются два торжества, различных по своему происхождению. Первое – происхождение честного и животворящего креста Господня. И второе – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В греческих часословах издания 1897 года так объясняется происхождение первого праздника. По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить честное древо креста на дороге и улице для освящения мест и в отвращении болезни. Накануне, 31 июля, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой Церкви, то есть Святой Софии. С настоящего дня и далее до Успения Богородицы творили тии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть происхождение честного креста. 14 августа крест снова возвращался в царские палаты. Этот обычай в соединении с другим обычаем Константинополя освящать в придворной Константинопольской церкви воду 1 числа каждого месяца, исключая январь, когда освящение совершается 6 числа, и сентябрь, когда оно совершается 14-го, и послужил основанием праздника в честь Святого и Животворящего Креста и торжественного освящения воды на источниках, которое совершается 1 августа. Уже в IX веке существовал этот обычай изношения честного древа из царских палат в церковь Святой Софии перед 1 августа. Канон же на предпраздненство креста 31 июля, написанный для настоящего случая, канон начинается словами «Крест предгряды божественный» приписывается Георгию, епископу Амастрицкому, жившему в VIII веке и дважды бывшему в Царьграде. В обряднике императора Константина Порфирородного 912-959 находятся подробные правила, когда выносить крест из палаты пред 1 августа, смотря по тому, на какой день недели падает это число. В России до конца XIV – начала XV века, когда господствовал студийский устав, ни 31 июля, ни 1 августа не было никакой службы кресту, которая появляется в XIV-XV веках с введением Иерусалимского устава. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено в Греции и России около 1168 года в память знамений от честных икон Спасителя Богоматери во время сражений греческого царя Мануила 1143-1180 год с сарацинами и князя русского Андрея Боголюбского с болгарами в 1164 году. Примечание к страданиям святых ветхозаветных мучеников. Иерусалим – главный город Древней Палестины, ныне областной город Дамасского вилаета генерал-губернаторства в Сирии, в Турецкой империи. У ручья Кедрона на склонах трех отрогов иудейских гор – Акра, Сион и Мория. Иерусалим дорог каждому христианину как центр исторических событий ветхозаветной и новозаветной истории, как матерь церквей христианских, откуда слово благовестия пронеслось по всей вселенной. Память пророка Иеремии 1 мая. Память пророка Иезекииля 21 июля. Антиох IV, Епифан, царь сирийский, 176-164 годы до Рождества Христова, захвативший престол после смерти своего брата, отличался непомерной гордостью. 2 Маковейская, глава 5, стих 21, глава 9, стих 8. Он называл себя Богом и принял прозвание Олимпийского Зевса. Он повелел, чтобы все его подданные поклонялись одному только Богу, Олимпийскому Зевсу, с которому он отождествлял себя. То есть Антиох в действительности приказал поклоняться себе, как Богу. 2 Маковейская, глава 6, стих 7. Среди иудеев находились люди, склонные к язычеству в греческой форме. Они представляли из себя особую партию в Иерусалиме, которая находила поддержку Антиоха. 1 Маковейская, глава 1, стихи с 11 по 15. В 175 году благочестивого первосвященника Онию низвергнул брат его Иисус, переименовавший свое имя на греческое Иосон, купивший у Антиоха сан первосвященника и получивший позволение вести греческие игры, что еще более увеличило число изменников истинной религии. Спустя 3 года Иосон низвергнул Менелая, предложивший большую цену за должность первосвященника, которую он удерживал самыми низкими способами. Так Менелай убил Онию. 2 Маковейская, глава 4, стихи с 23 по 50. Антиох предпринял поход на Египет и уже рассчитывал всецело покорить его, но был остановлен слухами о нападении римлян в 168 году. Между первым и вторым походами на Египет Антиох ограбил храм Иерусалимский, 1 Маковеев, глава 1, стих 21. А при окончательном возвращении из Египта он приказал отменить поклонение Иегове, обрезание, почитание субботы и различия между чистым и нечистым. Священные книги он велел сжечь. велел воздвигнуть алтари, на которых под угрозой смерти всякий должен был приносить жертву олимпийскому Зевсу. 1 Маковея, глава 1, стих 41. 2 Маковея, глава 5, стих 24. 15 Киселева в 168 году в храме был поставлен жертвенник олимпийскому Зевсу. 2 Маковея, глава 6, стих 2. 1 Маковейская, глава 1, стих 54. И 25 Киселева совершено было первое жертвоприношение на горе Горизим. Установлено было поклонение Зевсу Ксению. 2 Маковейская, глава 6, стих 2. Но многие оставались преданными своей вере, невзирая на ужасные пытки. 1 Маковейская, глава 1, стих 52 и 64. 2 Маковейская, глава 6, стих 7. Во главе верных стал священник Маттафия. В Мадине, близ Иопии, он убил сирийского начальника пред языческим жертвенником, и началось вооруженное восстание иудеев. Антиох решил подавить его военную силу. Нужда в деньгах заставила его разделить свое войско на две части. С одной половиной он отправился сам в восточные провинции для сбора подати. 2 Маковейская, глава 8, стих 10. 1 Маковейская, глава 3, стих 34. А другую часть отдал под начальство Лисания, который был на голову разбит Иудой Маковеем. А иудеи овладели храмом 25 Киселева 165 года. Через три года после совершения первого языческого жертвоприношения храм с большой торжественностью был очищен и освящен, причем было поставлено ежегодно совершать празднество воспоминания славного дня. 1 Маковейская, глава 4, стих 59, получившего название «Праздник обновления». Иоанн, глава 10, стих 22. Между тем Антиох имел мало успеха на Востоке. Он пытался было ограбить богатый храм на Нее в Елимаиде, но был прогнан жителями и умер в 164 году в Табе вслед за получением неприятных известий из Иудеи. 1 Маковейская, глава 6, стих 4. В Ветхом Завете Антиох изображается противником Господа, его народа и завета. 1 Маковейская, глава 1, стих 10. В Новом, как прообраз Антихриста. Апокалипсис, глава 13, стих 5. Эллинский, то есть греческий. И произошло достойное удивление, то есть гонение и мучение иудеев. Кончина святых мучеников относится к 166 году до Рождества Христова. Примечание к страданиям девяти мучеников. Римский император Диоклетиан царствовал с 284 до 305 года. Памфилия называлась римская провинция, расположенная на юге Малазийского полуострова по берегу Средиземного моря. Артемида или Диана, дочь Зевса и Латоны, почиталась греками как девственная богиня, покровительница дев и жен, а также как богиня Луны. Особенным почитанием эта богиня пользовалась в городе Ефесе, где ей устроен был великолепный храм и куда стекалось на поклонение ей множество народа со всех мест Римской империи. В почитании богини сосредотачивались разные языческие суеверия и совершалось в честь ее много безнравственных церемоний и обрядов. Год кончины сих святых мучеников неизвестен.